Глава 8. Оставаться в настоящем с помощью практики осознанности. В предыдущих главах вы осознали свои глубинные убеждения и их истоки, а также мысли и поведенческие реакции, связанные с ними. Вы увидели, как формировались ваши реакции. Вероятно, теперь вам яснее, как устроен наш ум. Он предназначен для безопасности и выживания. Он старается помочь, но порой действует как гиперопекающий родитель, чересчур бдительный, навязчивый, хоть и с благими намерениями. Когда это происходит, мысли, эмоции и телесные ощущения, порождаемые умом, могут толкать вас к действиям, которые лишь усугубляют внутренний дискомфорт, создавая новые проблемы. Этот чрезмерно защитный и тревожный ум может, если дать ему волю, заставлять вести себя так, что вы удаляетесь от собственных ценностей. Эта часть вашего сознания просто воспринимает угрозу. Когда восприятие не подвергается сомнению, вы по умолчанию включаете автоматические реакции. В детстве эта стратегия помогала. Вы оказывались в пугающих ситуациях, ум подсказывал, как действовать, чтобы выжить. Но вы уже не ребенок. Вам больше не нужно вести себя так, чтобы чувствовать себя в безопасности. Автоматические и привычные формы поведения больше не служат вам в нынешней жизни. Более того, они вредят вам и вашим отношениям. Они создают ненужную боль. Вы можете выбрать, выйти из этого вторичного страдания с помощью практики осознанности. Осознанность способна прервать этот бесполезный цикл, возвращая внимание к настоящему моменту. Автоматические реакции укреплялись годами, так что разорвать эти паттерны будет непросто. Но у вас есть союзники — ценности. Именно они станут компасом, который поможет сделать переход от примитивной реакции к осмысленному действию. Давайте посмотрим, как практика осознанности может положительно повлиять на ваши отношения с собой и другими людьми. Преимущества осознанности. Прежде чем мы перейдем к конкретным техникам практики осознанности, рассмотрим ее плюсы. Это станет дополнительной мотивацией для включения осознанности в повседневную жизнь. Осознанность усиливает восприятие повседневной жизни, что повышает общее чувство благополучия. Осознанность развивает психологическую гибкость, способность признавать существование неприятных или невыносимых мыслей без необходимости действовать в соответствии с ними и при этом выбирать поведение, основанное на ценностях. Осознанность позволяет сосредоточивать внимание на своих ценностях и действовать в соответствии с ними. Осознанность способствует эмоциональной регуляции, позволяя чувствам быть, не требуя реагировать на них автоматически и бессознательно. Осознанность включает сострадание к себе. Быть добрым и понимающим по отношению к себе, а не осуждающим и критикующим. Она дает возможность признать, что ошибки — это часть человеческого опыта и помогает отделить себя от своих поступков. «Я сделал что-то плохое» — не значит, что я плохой. Регулярная практика осознанности, как показали исследования, уменьшает объем серого вещества в миндалевидном теле мозга, в центре эмоциональной активности, и увеличивает его в зонах, отвечающих за обучение, память и регуляцию эмоций. Эти аргументы говорят в пользу регулярной практики осознанности. Она поможет выдерживать сильные негативные эмоции, возникающие при активации базовых убеждений. Научившись выносить эти эмоции, не действуя под их влиянием, вы сможете прервать дисфункциональный цикл поведения, продиктованный страхом. Находясь в настоящем моменте, не застревая в боли прошлого и не впадая в панику по поводу возможного будущего, вы сможете лучше регулировать свои эмоции и строить общение и поведение, способствующее формированию здоровых привязанностей. С практикой вы начнете распознавать моменты, когда запускаются убеждения, научитесь с вниманием и безоценочно отслеживать свои внутренние реакции, выдерживать подавляющие чувства и реагировать на основе своих ценностей. Наблюдение за своими мыслями. Мы склонны воспринимать свои мысли как факты, особенно если они подпитаны базовыми убеждениями. «Все, кого я люблю, меня покидают». Эта мысль связана с убеждением о покинутости. «Я должен или должна защищать себя, чтобы меня не ранили». Это продукт убеждения о недоверии и плохом обращении. «Я никогда не получу любви, в которой нуждаюсь». Это результат убеждения об эмоциональной депривации. «Я недостоин или недостойна любви». Это продукт убеждения о никчемности. «Я неудачник или неудачница». Эта мысль вытекает из убеждения о неуспешности. «Я не справлюсь». Это продукт убеждения о зависимости. «Потребности других важнее моих». Эта мысль исходит из убеждения о подчинении. Скорее всего, вы уже сознательно или бессознательно поверили в утверждения, связанные с этими убеждениями. Они могут ощущаться такой же неотъемлемой частью вас, как цвет глаз. Регулярная практика осознанности поможет дистанцироваться от негативных мыслей и убеждений. Проблема восприятия мыслей как фактов в том, что мы часто бессознательно действуем так, чтобы подтвердить их, тем самым превращая их в реальность. Освоив принятие мыслей без оценки, критики или попыток изменить их, вы сможете выстроить между собой и этими мыслями пространство. Как говорит учитель медитации Джон Кабат-Зинн, мысль — это не факт. Мысль — это просто мысль. Начальное упражнение по осознанности — наблюдение за умом. Возможно, это упражнение покажется трудным вначале, потому что его цель — не осуждать. После всех этих лет жизни с критикой в свой адрес вам будет не просто сразу отказаться от этой привычки, но с практикой вы сможете это сделать. Проявите терпение. Упражнение займет 5 минут. Поставьте таймер. Если используете телефон, включите режим «Не беспокоить». Удобно сядьте на стул или, если так проще, лягте. Закройте глаза. Перенесите внимание на свои мысли. Когда в голове появляется мысль, просто замечайте ее, не оценивайте. Не критикуйте, не пытайтесь изменить. Вы заметите, что мысли сменяются одна за другой, как листья, плывущие по ручью, облака, несущиеся по небу, или багаж на ленте в аэропорту. Может возникнуть мысль, что трудно за что-то зацепиться. Мысли приходят и уходят. Возможно, вы начнете оценивать их. Какие-то вам нравятся, какие-то хочется оттолкнуть. Просто продолжайте возвращаться к наблюдению за мыслями без осуждения. Если вы будете выполнять это упражнение ежедневно, лучше всего по утрам, оно поможет отделяться от мыслей, связанных с базовыми убеждениями. Начните с 5 минут и со временем увеличьте время до 10. После утренней практики постарайтесь сохранить состояние внимательности, открытости и принятия в течение дня. Делать наоборот. Если вы, как и большинство людей, привыкли реагировать неосознанно, а не отвечать осмысленно, то уже почувствовали разницу между этими подходами. Можно даже сказать, что они противоположны. В действительности стратегия «делать наоборот» весьма полезна. Самый запоминающийся пример этой стратегии — эпизод сериала «Сайнфелд». Джерри, Джордж и Элейн сидят в своем любимом кафе. Джордж говорит друзьям, что все его жизненные решения были ошибочными. Его жизнь — полная противоположность тому, какой он хотел ее видеть. У него нет работы, нет денег, он живет с родителями, и у него нет девушки. Джерри советует: «Делай наоборот». Он говорит, что если каждое решение Джорджа оказывается неверным, то противоположное должно быть правильным. Этот комичный диалог заканчивается рядом успехов для Джорджа, когда он начинает следовать совету Джерри. Как и Джордж, мы все застреваем в шаблонах, которые больше нам не служат. Часто они действуют вне поля осознанности и ощущаются как часть нас. Распознавание своих реакций и выборов — это сила. Особенно в ситуациях, когда вы находитесь в травматической привязанности и ощущаете, что потеряли контроль, или что вас захлестывает. Это момент, когда можно вернуть себе контроль и сделать выбор, и зачастую он будет противоположен автоматической реакции, чтобы действовать в соответствии со своими ценностями. Когда вы переходите от примитивной реакции к осознанному действию, вы покидаете зону привычного, того, что кажется безопасным, и вступаете в зону неизвестности, того, что пугает ту часть вас, что реагирует автоматически. Ваши мысли, продиктованные страхом, будут убеждать, что безопаснее остаться в знакомом поведенческом цикле, который всегда помогал выживать. Это убедительный аргумент. Но вы слушаете эту книгу, потому что хотите другой жизни. Вы хотите управлять тем, что вам подвластно, и мириться с тем, что не можете контролировать. Со временем и практикой вы научитесь регулировать свое поведение, возвращаясь в настоящий момент. Будете понимать, чего именно хочет ваш примитивный ум, и сможете подключить разум и выбрать осмысленное действие. Переход от поведения, основанного на глубинных убеждениях, к действиям, основанным на ценностях, будет непростым. Но и путь, который привел вас сюда, не был легким. Он был полным боли и разочарования. С каждым осмысленным шагом, который вы предпринимаете, сила рационального ума будет расти, а сила примитивных реакций — ослабевать. Это не произойдет за одну ночь. Но с помощью двух главных инструментов — времени и осознанности — все возможно. Упражнение «Определение значимых поступков». Возьмите дневник и обратитесь к своим записям, сделанным по ходу прослушивания главы 6. Выберите 5 самых важных для вас ценностей. Напротив каждой из них запишите текущее поведение, которое отдаляет вас от этой ценности. Затем укажите поведение, которое соответствует этой ценности. Ценность — инстинктивная реакция, сознательное значимое действие. Помните Джой из предыдущих глав? Посмотрим, как она выполнила это упражнение. Ценность. Благодарность. Инстинктивная реакция. Когда я разочарована или расстроена из-за чего-то, я начинаю сосредоточиваться на негативе, словно не вижу леса за деревьями. Стоит мне свернуть на негативную дорожку, и будто бы уже нет пути назад. Я закрываюсь, перестаю замечать хорошее, не могу ответить добром на добрые чувства со стороны других, например, моих друзей. Сознательное значимое действие. Я осознанно делаю шаг назад, сворачиваю с этого негативного пути и стараюсь вернуть ту доброту и признательность, которую дарят мне друзья. Практика благодарности напоминает, что в моей жизни есть хорошее. Ценность. Самоуважение. Инстинктивная реакция. Даже когда я понимаю, что мой партнер или кто-то из близких плохо со мной обращается, я часто оправдываю это поведение, потому что боюсь, что эти люди меня бросят. Из-за этого я чувствую себя еще хуже и начинаю думать, что заслуживаю такого обращения. Эта реакция определенно связана с привычкой путать интенсивность с близостью. Интенсивность может проявляться в плохом поведении, которое я прощаю, потому что оно кажется мне признаком сильного желания быть со мной. Сознательное значимое действие. Я устанавливаю четкую границу с партнером, если он обращается со мной не так, как мне нужно и как я заслуживаю. Я ясно определяю свои потребности. Ценность. Принадлежность. Инстинктивная реакция. Если кто-то, с кем я начинаю встречаться или знакомлюсь, не принимает меня сразу, мне хочется тут же перестать стараться. Когда я не чувствую себя принятой с первого раза, кажется, будто я никогда не смогу по-настоящему сблизиться с человеком. Сознательное значимое действие. Даже если в начале общения с новым другом или партнером я не уверена в нашей связи, я прилагаю усилия и смотрю, отвечает ли человек взаимностью и проявляет ли интерес. Ценность, близость, инстинктивная реакция. Когда мне кажется, что меня отвергают, я замыкаюсь в себе и не показываю, как сильно хочу, чтобы этот человек желал быть со мной и как сильно он мне нужен. сознательное значимое действие. Если я хочу, чтобы в моей жизни были близость и связь, мне нужно быть достаточно смелой, чтобы показать, что я забочусь о человеке. Ценность, надежность, инстинктивная реакция. Из-за того, что мой отец бросил семью, я часто ожидаю, что и другие люди в моей жизни меня бросят. Как я уже говорила, если кто-то начинает немного отдаляться, я сразу воспринимаю это как знак того, что ему на меня плевать, и он никогда не будет рядом. Сознательное значимое действие. Я хочу, чтобы рядом были люди, на которых я могу положиться. Если я чувствую тревогу или неуверенность в том, способна ли положиться на кого-то из близких, мне стоит рассказать им о своих чувствах и объяснить, что мне нужно, чтобы почувствовать себя спокойнее. Прочитайте свои ответы. Что вы замечаете, когда сравниваете инстинктивную реакцию и значимое действие? Поражает ли вас разница между ними? Вот что рассказала Джой. Разница между моей инстинктивной реакцией и осознанным, значимым действием, как день и ночь. Я заметила, что в каждом случае, если бы я просто делала шаг назад, успокоилась и посмотрела на ситуацию шире, смогла бы дойти до этого значимого действия. Вам стоит проделать это упражнение для всех ваших ценностей. Это будет картой по жизни, которую вы проживаете, следуя своим ценностям, а не страху и моделям поведения, которым вас приучили травматические связи. Один значимый поступок. На следующей неделе выберите хотя бы одно значимое действие из тех, что вы написали, и совершите его. Затем запишите в дневник свои впечатления. Неважно, насколько масштабным было это действие, любое из них имеет значение и заслуживает размышлений. Что вы почувствовали, когда повели себя иначе, нежели вас учили травматические связи? Было ли страшно? Это освобождало? Или немного того и другого? Если захотите, повторите это упражнение с другими значимыми действиями, которые записали. Время. Наш примитивный ум, созданный для того, чтобы мы выживали в гораздо более опасном прошлом человечества, заставляет действовать быстро. Бей, беги, замри или подстройся. Нет времени на раздумья. Замешкаешься и можешь погибнуть. Поэтому время становится полезным инструментом, помогающим перейти от бурной эмоциональной реакции на провоцирующее событие к более спокойному состоянию, в котором можно выбирать действия, основанные на ценностях. Тревога, пустота в животе, скачущие мысли теряют силу, если вы дадите себе время. Оно помогает переключить фокус с прошлого на настоящее. А когда ваш ум сосредоточен на настоящем моменте, вы можете стать наблюдателем собственного опыта. В настоящем моменте негативные эмоции, мысли и ощущения, укорененные в прошлом, теряют силу, и примитивный ум перестает диктовать поведение. Тогда вы можете выбрать значимое действие. Когда вы испытываете влияние триггера, может казаться, что нужно действовать немедленно. Это ощущается как нечто срочное. Но в большинстве случаев это не экстренная ситуация. Примитивный ум старается защитить вас, потому всегда будет заставлять чувствовать срочность. Осознанно различайте, что действительно требует немедленного вмешательства, а что просто важно. Существуют полезные инструменты, которые помогут пройти через эмоциональную бурю, вызванную триггером, и достичь состояния спокойствия, в котором вы сможете принимать решения, основанные на ценностях. Давайте рассмотрим два ключевых инструмента — ведение дневника и время на природе. Ведение дневника. Вы уже начали пользоваться первым инструментом, который мы рекомендуем для преодоления эмоционального шторма. Ведением дневника, то есть записыванием своих мыслей и чувств. Одна из причин, по которой мы включаем упражнение по ведению дневника в эту книгу, чтобы помочь развить этот навык как практику, которую вы, как мы надеемся, продолжите использовать на пути исцеления. Записывание того, что вы думаете и чувствуете, в отличие от простого обдумывания или проговаривания вслух, может быть особенно полезным. Оно помогает научиться сосредоточиваться на деталях происходящего и на особенностях собственного восприятия, что бывает непросто в стремительном потоке повседневной жизни. Ведение дневника на значимые для вас темы улучшает не только психическое, но и физическое состояние, снижает тревожность, разрывает цикл навязчивых мыслей, помогает лучше осознавать и воспринимать происходящее, регулирует эмоции и улучшает общее настроение. Любая практика саморефлексии, такая как ведение дневника, помогает устанавливать связь со своими ценностями и в итоге принимать решения, основанные на этих ценностях. Во время эмоционального шторма может быть полезно приостановить все, чем вы заняты. Или отстраниться от сложной ситуации и найти уединенное место и время, чтобы записать мысли и чувства. Когда пробуждаются страхи, и вы испытываете тревогу, попробуйте перенести часть этого состояния на бумагу. Перерыв на письменное осмысление происходящего поможет яснее увидеть картину целиком. Когда вы садитесь вести дневник, с помощью предложенных в этой книге подсказок и упражнений или в свободной форме, вы осознанно обращаетесь к тому, что думаете, чувствуете и переживаете в этот момент. Развитие практики ведения дневника может казаться пугающим. Иногда это вызывает очень трудные и болезненные чувства. Порой вы можете чувствовать себя неуверенно. Страх увидеть мысли и чувства на бумаге способен удерживать вас от того, чтобы их записать. Давайте обсудим несколько приемов, которые помогут вам начать. Один из способов — начать с малого. Помните Тейшу из главы 7? Она никогда не вела дневник и боялась записывать свои мысли и чувства. Ее пугала сама идея увидеть все это в письменном формате. Для Тейши, которая привыкла прятать части себя, ведение дневника казалось слишком уязвимым занятием. Она решила выбрать доступный формат — ведение дневника в виде коротких пунктов. Вместо того, чтобы писать абзацы о переживаниях, она делала короткие записи из одной фразы. Для Тейши, которой было трудно ясно видеть как себя, так и других из-за пережитых травматических привязанностей, дневник стал полезным инструментом. Если вы, как и наша героиня, новичок в этом деле, начните с простого, с коротких утверждений или вопросов. Со временем вы сможете писать все больше. Еще один способ развить привычку вести дневник — это регулярность. Попробуйте встроить это занятие в уже существующий распорядок. Регулярная практика, ежедневная или еженедельная, делает ведение дневника проще. Когда занимаетесь этим стабильно, вы начинаете быстрее ощущать его положительное воздействие. Вопросы и анкеты, на которые вы отвечали в ходе прослушивания книги, помогли вам задуматься о своих глубинных убеждениях и о том, как они влияют на ваше поведение. Исследовать повторяющиеся сценарии, которые вы хотели бы изменить, поразмышлять о свиданиях и других сложных для вас ситуациях. И все это может стать отличной основой для ведения дневника. Продолжайте, даже если это всего лишь одно предложение или строка. Как только выработаете привычку, вы будете автоматически обращаться к дневнику после каждого болезненного события. Ведение записей поможет восстановить связь с рациональным умом и вернуться в спокойное состояние. И, конечно, дневник — это место, где можно отмечать свои победы. Моменты, когда вы вели себя разумно или согласно своим ценностям, и те позитивные последствия и радости, которые это принесло. Время на природе. Еще один инструмент, помогающий справиться с эмоциональным штормом. Это связь с природой. Психологи давно говорили о пользе пребывания на свежем воздухе. И сейчас появляется все больше научных данных о том, что нахождение в естественной среде, например, в парке или в лесу, действительно положительно влияет на психическое здоровье. Когда вы покидаете привычное пространство, скорее всего, ваш дом, то прерываете автоматические модели поведения. Пребывание на природе становится паузой между травмирующей ситуацией или человеком и последующими эмоциями. Вы сосредоточиваетесь на новом окружении, возвращаетесь в настоящий момент и отдаляетесь от реакций, продиктованных примитивным умом, приближаясь к рациональному отклику. что если бы в следующий раз, когда нужно восстановить душевное равновесие, вы просто вышли бы на прогулку. Шагните за дверь. Выберите маршрут, по которому вы обычно не ходите. Избегайте привычных дорог, по которым добираетесь до остановки, магазина или работы. Что или кого вы замечаете вокруг? Назовите 10 вещей, которые вы видите. Найдите яркий цвет, цветок, дверь или автомобиль. Теперь поищите повторяющийся узор. Направляя внимание на окружающее и отводя его от вызывающей стресс ситуации, обратите внимание, становятся ли негативные мысли и чувства менее интенсивными. Продолжайте наблюдать, как ощущается под ногами тротуар, какой сегодня воздух, как температура влияет на ваше самочувствие. Если вы перейдете на солнечную сторону улицы, изменится ли ваше настроение от тепла? Когда вы управляете вниманием и при необходимости его перенаправляете, разум может освободиться от ловушки эмоционального шторма. А теперь представьте, как можно вплести осознанность в прогулку. Когда вы идете по тропе, замечаете ли вы, как меняется ландшафт? Если бы вы не знали, какое сейчас время года, смогли бы вы это определить по деревьям? Обратите внимание на дыхание. Оно может учащаться при подъеме в гору и замедляться, когда вы останавливаетесь, чтобы разглядеть интересное растение или след животного. Когда тело будет готово к отдыху, найдите тихое место, где вас никто не побеспокоит. Сделайте несколько глубоких вдохов, приведя организм в состояние покоя. Глубокое дыхание помогает восстановить спокойствие и снять стресс. Остановившись, подключите другие органы чувств. Ощущаете ли вы какой-то вкус? Возможно, у вас пересохло во рту от физической нагрузки. Какие вокруг запахи? Находясь ближе к земле, вы можете почувствовать иные ароматы. Что вы слышите? Прислушайтесь к тому, что происходит вокруг. Какой звук выделяется больше всего? А если продолжите слушать, какие тихие звуки проступают из фона? Возьмите в руки землю, камни, траву или другие природные материалы. Какая у них текстура? Что вы чувствуете, перебирая их пальцами? Закончив это сенсорное исследование, продолжайте путь. Когда прогулка или поход завершится, подумайте, каким одним словом вы бы описали ту природную среду, в которой находились. Затем подберите слово, которое лучше всего описывает ваше состояние во время эмоционального шторма, и слово, которое отражает, как вы себя чувствуете после прогулки на природе. Может ли смена обстановки изменить точку зрения? Прогулка с осознанностью, как проводником, может способствовать психологической гибкости и регуляции эмоций. Возможно, вы не всегда будете ощущать спокойствие, и это нормально, даже если оно длится всего несколько секунд или минут. Осознанность на природе — лишь один из множества инструментов, помогающих справляться с трудностями, связанными с травматическими привязанностями и токсичными людьми. Двигаемся вперед. Когда вы переживаете травму, примитивный мозг запускает телесные реакции на травмирующие события. Учащенное сердцебиение, тошноту, панику, тяжесть в груди. Теперь вы осознали, как ваша травма, страхи и ключевые убеждения мешают двигаться вперед. И, вероятно, вы уже лучше понимаете, какие изменения можно внести. Действия, основанные на ценностях, чтобы освободиться от травматических привязанностей и токсичных людей. Тем не менее, вы продолжите сталкиваться с триггерами, типами людей или ситуациями, напоминающими о травме. Ваш примитивный мозг все так же будет вызывать эмоции, мысли и телесные ощущения, связанные со страхами. Это не изменится. Но то, что может измениться, и весьма существенно, это ваша реакция на дискомфорт. Рациональный ум с помощью практики осознанности способен помочь не поддаться импульсам примитивного. В следующей главе мы поговорим о горе и потере, которые сопутствуют завершению даже самых токсичных отношений.